Эпилог. Вика. В преддверии Нового года все засыпало снегом. Еще 25 декабря температура топталась возле нулевой отметки, а потом резко похолодало. За три дня выросли сугробы, деревья и кусты укрылись белоснежным одеялом. А у нас во дворе появился снеговик с тюбиком из-под крема вместо носа. Чья это была идея, выяснить я так и не смогла. Дети только смеялись и толкали друг друга в бок, а Захар отмалчивался. Хорошо, хоть на голову вместо шапки не водрузили ему горшок. «Ты ее тащи!» – раздалось из коридора. «Нет, ты!» – возразил Игнат. «Я поймала, а ты тащи! Почему все должна делать я?» «А я почему?» Я с подозрением посмотрела на дверь и наспех одернула свитер. Со вчерашнего вечера в доме стоял квардак. За ужином Захар объявил, что мы поедем на каток. И не просто на каток. Будем кататься на Красной площади. Тут-то и началось. Я проверила документы, схватив рюкзак, пошла вниз. Инга и Игнат возились возле двери, пытаясь закрыть один из детских рюкзаков. От напряжения дочь даже кончик языка высунула. Дверь открылась, и в дом вошел Захар. На его пальто и волосах лежали снежинки. Он провел по голове и отряхнул руку. «До сих пор валит! Если сегодня это не прекратится, придется трактор вызывать, чтобы все разгреб, иначе к дому не пройдем». «А мы слепим еще одного снеговика?» Задрав голову, спросил Игнат. «Держи, Игнат!» – воскликнула Инга, схватившись за рюкзак. Но тут на весь холл раздалось отчаянное мяуканье. Рюкзак открылся, и из него, как черт из табакерки, выскочила кошка. Ошалевшая отбежала подальше, и рьяно принялась облизываться. «Вы с ума сошли?» – подошла я к детям. «Зачем вы ее туда посадили?» «Чтобы она с нами поехала», – ответила Инга, сделав большие невинные глаза. «Она не видела Красную площадь. Папа вчера сказал, что мы всей семьей поедем». Не успела я ничего ответить, второй рюкзак задрыгался сам собой. Присев, я открыла его, и из появившейся дырки высунулась украшенная бантиком голова. Потом появились передние лапы. Глаза у Буси были больше обычного раза в два, а на морде отражалось недоумение всего мира. Она поспешно вылезла и прижалась к моим ногам. «Почему ты ее плохо закрыл?» – возмутилась дочь. «Это ты закрывала?» Игнат было потянулся к собаке. Та прижалась ко мне еще ближе и сидела, робко повиливая хвостом. «Так!» – я подняла Бусю на руки. «Кошка и Буся остаются дома. Вы оба обуваетесь и идете на улицу. Ясно?» «Но почему дома?» – законючила Инга. «Да!» – подхватил Игнат. «Они тоже хотят с нами!» «Они остаются дома!» – отрезала я. Захар не лез. Я посмотрела на него с недовольством и успела заметить усмешку, которую он попытался скрыть. «Отлично! Ему еще и смешно! Мне бы тоже было смешно, если бы кошка завопила в рюкзаке на середине пути. Вот бы было весело!» «Надевай!» – взяв шапку, вручила Инге. «Ты тоже!» – отдала Игнату. «Или я вас должна одевать? Вроде взрослые уже!» «Мам, смотри! Снежинка с нами хочет!» «Она не снежинка, она белка». «Она кошка», – я подала им куртки. «И она с нами не хочет. Она хочет свой мячик и спать». «Кстати, почему кошка?» – наконец отмер Захар. «Потому что никто из вас не может определиться, как ее зовут. Поэтому она кошка». Словно в подтверждение кошка мяукнула. Буська подбежала к ней и ткнула носом. Лизнула и отчаянно замахала хвостом. Кошка поднула ее и побежала в гостиную. Буська за ней. Я мысленно взмолилась, чтобы они не разнесли там что-нибудь. Поправила шапку Игната, и дочь, и сын уставились на меня. Две пары совершенно разных и абсолютно одинаковых глаз. Погладила Игната по голове. Несколько месяцев назад я думала, что они с Ингой полная противоположность. Так оно и было, но только на первый взгляд. Если дочь выражала эмоции бурно и сразу, Игнат, как истинный мужчина, держал их при себе. И поддавался сестре, но только потому, что ему было интересно. Если же он начинал упрямиться, никакие ее требования, поддевки и уговоры не действовали. «А ты Лёшу взял?» «Взял». «Кто такой Лёша?» — напряглась я. «Мама!» — воскликнула Инга едва ли не с гневом. «Ты что, не помнишь? Это муж моей Лизы!» «Да, прости. Конечно, помню». Я чувствовала насмешливый взгляд Захара, выразительно посмотрела на него. Хвостатое братье выскочило из гостиной и метнулось в кухню, едва не сбив с ног Алену. И тут же что-то зазвенело, Буся залаяла, и звон стал громче. Пока не выпал снег, с этими двумя было намного проще, но я уже не представляла другой жизни. К Алене и к той привыкла. «Я тут кое-что с собой вам приготовила». Она подошла к нам. «Здесь вода и несколько бутербродов, если захочется перекусить». «Спасибо». Захар забрал у нее пакет. «Алена, а ты на коньках не поедешь?» спросила Инга, пока я поправляла ворот ее куртки. Я застегнула последнюю пуговицу, запоздала, подумав, что зря. Все равно в машине придется раздеваться, но Игнат уже нетерпеливо топтался в дверях. «Инга, ну давай!» – поторопил он. «Идем!» Дочь забыла и про Алену, и про рюкзак, опомнилась в последний момент. И то, я уверена, причиной тому была ее любимая кукла. Удивительно, как она еще была цела с учетом, что Инга таскала ее с собой везде. Дети скрылись за дверью. Я еще раз подумала, все ли взяла и сделала. Вроде все. Бросила взгляд на тумбочку и увидела две пары детских варежек. Нет, не все. Заодно взяла свои и мужа. Молча подала ему. Вместо простого спасибо он приобнял меня. «Что бы я без тебя делал?» «Понятия не имею», — ответила, глядя в серые, как мягкое небо, глаза. Захар быстро поцеловал меня и отпустил, но я не отошла. Я все еще не могла пережить последнюю встречу с Юрой. Страх потерять Захара время от времени поднимал голову, и когда именно это случится, заранее предугадать было сложно. Как сейчас, оставшиеся на спине шрамы напоминали, какая на самом деле жизнь хрупкая. Как просто лишиться того, кого любишь. И что тогда? Ссоры, пустые слова, недосказанность. Все превращается в пустоту. «Я тебя люблю», — сказала я просто. «Спасибо, что ты есть». «Что с тобой?» «Ничего, просто я тебя люблю». Это была наша вторая вылазка на Красную площадь, не считая той, когда у нас появилась Буся. Я предпочитала вспоминать тот день именно так. День, когда у нас появилась Буся, потому что страх остался в прошлом. И каким бы тот день ни был ужасным, хорошее в нем тоже было. «А Дед Мороз тоже будет кататься на коньках?» – спросила Инга. «Какой Дед Мороз? Я тебе говорил, что нет Деда Мороза». «Есть! Нет! Есть! А я тебе говорю, что нет! А я говорю, что есть!» Пока дети выясняли, кто из них прав, Захар запустил руку мне за спину и придвинул к себе. Потерся носом о мой висок. «Порой у меня чувство, что их не двое, а четверо», — сказал тихо мне на ухо. «Пока только двое». «Пока?» — муж посмотрел на меня вопросительно. «Пока». «И что это значит?» Машина притормозила. Центр города был украшен множеством светящихся гирлянд. Повсюду были фигурки Дедов Морозов, украшенные витрины и другие символы приближающегося праздника. Но главным оставался снег. Пусть тут его было и не столько, как за городом. «Мы приехали?» – спросил Игнат. «Мы приехали?» – переспросил Захар водителя. «Думаю, да. Я могу попробовать подъехать ближе, но вряд ли получится. Метров на 20, разве что». «Не нужно», – ответила я и принялась собирать детей. Через несколько минут мы уже шли по заснеженной улице. Инга высунула язык и пыталась поймать снежинки, а Игнат вовсю рассматривал украшенные витрины. «Смотри, Инга!» – затормозил он. «У тебя такой нет!» Я чуть не застонала. Дети прилипли к стеклу, рассматривая кукольную машину и ее пассажиров. «Мама, я хочу такую!» – заявила дочь. «Пожалуйста, мамулечка!» «У тебя игрушек девать некуда!» «Но я же хорошо себя вела! Попроси Деда Мороза!» Между детьми опять завязался спор. Захар быстро поцеловал меня в губы. «Я на минуту!» Он пошел было к двери. Я остановила его. «Ты куда? Захар! Не надо! У нее все есть!» Как выяснилось, не все. Он улыбнулся и погладил меня по выглядывающим из-под шапки волосам. «Знаешь, Вишенка, нам всем нужна сказка, и всем нужно в нее верить. Новый год — такое дело. Кто-то верит в волшебников, а кто-то превращается в волшебника. И это ты мне говоришь, мужчина, дом которого похож на замок синей бороды?» Улыбнулась я. «Был похож, до тебя». Из магазина Захар вышел буквально через пару минут и с пустыми руками. Инга разочарованно вздохнула. «Коньков у них нет», — объявил Захар. «Придется брать в аренду». «А куколка?» — жалобно спросила Инга. «Ты мне не купишь куколку, папа? Пожалуйста». «Боюсь, малышка, не в этот раз». Он щелкнул ее по носу и подал ладонь. Инга взяла его за руку, но настроение ее явно упало. Правда, всего на несколько минут, пока мы не пришли к катку, состоящей возле него высоченной елкой. Наряженная в серебристо-синие игрушки, она тоже укрыла снегом. Вместе с мишурой он придавал ей торжественный вид, и я на миг пожалела, что мне не 6. Всего на миг, пока Захар не обнял меня. Посмотрела на него. Над катком играла музыка. Взрослые и детвора, кто во что гораст, рассекали по его глади. Когда я в последний раз стояла на коньках? 10 лет назад, а может и больше. «Ой, мама, папа, какая!» — вскрикнул Игнат и понесся к елке. Инга припустила за ним, но догнать смогла только когда брат остановился. Захар взял меня за руку и, глядя на детей, погладил ладонь через плотную варежку. Я повернула к нему голову и кивком спросила, в чем дело. Он также кивком показал на детей. «Без тебя ни один из них не был бы таким». «Захар, нет, послушай, Вик, я серьезно. Вижу же, что иногда ты сама не своя», — повернул меня лицом. «Ты их мать, только ты. Ты вырастила прекрасную дочь. Ты спасла моего сына. Ты и меня спасла во всех смыслах. Пусть этот Новый год станет шагом в настоящую жизнь». «Пусть», — ответила я, помолчав немного. Водитель принес нам всем коньки, и мы вышли на лед. Я крепко держала за руку Игната, Захар, Ингу. Снег так и падал, мягкий и легкий, как пух. «Ай, ай!» — согласила Инга, сделав пару шагов и едва не навернувшись. Захар подхватил ее, вернул в нормальное положение. «Ты каракатица!» — закричал сын и тут же чуть не свалился. «А ты каракатец! Братец-каракатец! Братец-каракатец!» «Вы оба каракатцы!» – засмеялась я. «Так, Игнат, смотри! Ногу вот так!» Проехала вперед, хотя сама того и гляди готова была рухнуть. Поймала взгляд мужа и улыбнулась. С Ингой на руках он подкатил ко мне и спустил ее на лед. «Красиво так!» – вздохнула Инга. «Новый год всегда такой красивый, но тут он прям другой!» Гумба подсвечена огоньками. С другой стороны высилась величественная кремлевская стена и Спасская башня. Неподалеку от нас, держась за руки, проехала семья. Мама, папа и 2 детей, мальчик и девочка. До Нового года оставалось еще 2 дня, но я все равно загадала желание здесь и сейчас. Пусть в Новом году нас станет 5. «О чем задумалась?» – спросил Захар. «О том, что у нас очень большой дом, а ты слишком богатый, чтобы воспитывать только 2 детей». Захар хмыкнул. Я улыбнулась одними только губами. «Пожалуй, здесь я с тобой соглашусь». Я сняла варежку и подставила под снег. Снежинка опустилась на ладонь. И пусть до боя курантов было еще далеко, я подпела звучащую над катком песню. «Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает». Не в попад подпел Захар и зажал мою руку в кулак. «А если растает, плевать, все зависит только от нас. Ты же моя победа!» Он заставил меня подъехать вплотную, положил ладонь на бедра и нежно поцеловал. Я выдохнула, прикрыла глаза, но тут же открыла и посмотрела на детей. У Игната получалось намного лучше, чем у сестры. Оно и неудивительно. В отличие от нее, он уже стоял на коньках до травмы. «Держи меня за руку!» — сказал он и сам взял ладонь Инги. «Ты все неправильно делаешь! Надо вот так!» — показал ей. «Так?» Я хотела было помочь им, но Захар остановил меня. «Без нас разберутся». «Вряд ли», — улыбнулась, глядя на детей. «Игнат — копия отца, а Инга...» «Как же она похожа на тебя», — сказал Захар, качнув головой. Я посмотрела на него, потом опять на детей и прижалась к боку мужа. Он погладил меня через пуховик по бедру. «Ты лучшее, что могла дать мне жизнь, Вика. Ты и они. Надеюсь, что я тоже смогу тебе что-нибудь дать». Я быстро поцеловала его в колючий подбородок и высвободила руку, боясь, что если мы продолжим, я не смогу скрыть слез. Слез счастья. На обратном пути дети откровенно клевали носом. Возвращаться они не хотели, упрямо доказывали, что совсем не устали. Но не прошло и 20 минут, как мы сели в машину, прижались ко мне, как птенчики. Я погладила по плечику сына. «А давайте еще в парке с горки покатаемся». Инга сонно зевнула. «Обязательно покатаемся. Прямо сейчас». Она потерла слепающиеся глазки и придвинулась ко мне. «Прямо сейчас. Остановимся и будем кататься с горки». «Ну, мам!» – протянула она. «Ну, пожалуйста!» «Не нукай!» «Пап!» – переметнулась она к Захару. Он посадил ее по другую сторону от себя и приобнял, как я приобнимала Игната. Инга опять зевнула, наморщила нос. Хотела что-то сказать, но забыла, а через минуту снова задремала. Захар потерся носом о мой висок, потом поцеловал. Я тихонько застонала, прижавшись к нему и с наслаждением вдохнула возле ворота пальто. От Захара пахло морозом и свежестью. К этим запахам примешивался запах влажной шерсти и почти неуловимый его дезодоранта. Я вдохнула снова, отдаваясь блаженной расслабленности. Тело откликнулось на знакомый аромат и поцелуй волосы. Приятной томностью, чувственной щекоткой внутри пробежало желание. «Это был хороший день», — сказала, приподняв голову. Поцеловала мужа в уголок губ. «Спасибо». Он еще не закончился. Я поцеловала его еще раз. «Разве нет? Хочешь сказать, что меня ждет ледяная горка и лепка подружки для нашего снеговика?» «Неплохая идея. Боюсь, сегодня могут возникнуть сложности с ее реализацией». Кивком показала на Ингу. Она устроилась на сиденье, положив голову на ногу Захара, и сдулась окончательно. Захар посмотрел на дочь, аккуратно стянул с нее шапку и бросил рядом. Ее волосы рассыпались по его бедру, упали на румяную щечку. Захар со свойственной только любящим отцам нежностью перебрал прядки ее волос. «У зайки сели батарейки», — констатировала я. «Но это ненадолго». «У зайца тоже», — кивнул Захар на сына. Игнат тоже спал, правда, в отличие от сестры, просто привалился к моему боку. «Да, снеговичку придется отложить на другой раз, но я что-нибудь придумаю». Романтический ужин при свечах, ванна с маслом, пачули, холодное шампанское», – прошептала томно. Тихонько засмеялась и быстро поцеловала Захара в губы. «Не смотри на меня так, я просто шучу. Хотя от бокала вина перед камином я бы не отказалась. А день и правда был прекрасным». «Он еще не закончился», – напомнил муж, и на этот раз я ничего не сказала. Всмотрелась в его глаза. Но угадать, о чем он думает, так и не смогла. Загнать детей в ванную стоило невероятных усилий. Пришлось пообещать, что мы съездим покататься на коньках еще раз. «Спокойной ночи», — шепнула я засыпающей дочери и поцеловала ее в носик. «Спокойной ночи, мамочка», — отозвалась она сонно. Через 5 минут дочь уже спала. Я проверила Игната и тоже поцеловала. А когда вышла из детской, обомлела. Весь холл был выстлан розовыми лепестками. Розовые, белые, алые. Они лежали ковром. В мягком приглушенном свете яркими пятнами выделялись огоньки свечей. Я сделала несколько шагов и услышала музыку. Она лилась из гостиной и напоминала музыку из старых фильмов. Дойдя до двери, я остановилась. В камине горел огонь. Захар стоял рядом, держа в руках бутылку с вином. «Каберне», — сказал и поставил на полку рядом с двумя большими бокалами. «Год твоего рождения. Ты же не против каберне?» Пол гостиной тоже был усыпан лепестками. Откуда он взял их столько посреди зимы? Я поглубже вдохнула. Розы. «Если бы было лето, я бы решила, что ты разорил сад и живую изгородь». Захар взял бокал и, когда я подошла, отдал его мне. Мы соприкоснулись пальцами и взглядами. На стекле играли блики. Тепло огня согревало. Огонь отражался в больших шарах, которыми мы с детьми украсили гостиную, в вазе, но особенно он был заметен в глазах Захара. «Если судить, что это старое вино, — сказала, пригубив немного, — то я, выходит, тоже старая. Не старая, а выдержанная. Про тебя можно было бы сказать, что ты сдержанная, но это откровенное вранье. Сдержанности в тебе столько же, сколько льда в этом камине, — он показал на огонь. Это хорошо или плохо? Ты представляешь камин, в котором вместо огня лед? Я облизнула губы и сделала еще глоток. Лукаво посмотрела на мужа из-под ресниц. «За твою несдержанность!» — сказал Захар. «За огонь!» Мы выпили вина. Я сняла тапочки и встала на лепестки босыми ногами. Нежные прикосновения были похожи на поцелуи. Я опустилась на импровизированный ковер, набрала лепестки в горсть и медленно выпустила. Захар присел рядом. Наши взгляды встретились снова. Его рука легла на мою. «Я ни о чем не жалею, Вика», — сказал он. «Ни о чем». «Я тоже», — ответила шепотом. Захар задержал мою руку в своей. «Нет, об одном я жалела, что в доме так много пустых комнат, что сегодня на катке нас было четверо, а не шестеро. Но...» — Захар прочитал мои мысли. «Все еще будет». Высвободил бокал у меня из пальцев и поставил рядом с камином. Потянул на себя за обе руки. Ладони наши соприкоснулись, пальцы переплелись. Тело пронзили тонкие ниточки желания. Зародились в местах соприкосновения и протянулись по венам. «Как думаешь, можно заниматься сексом одними только руками?» — спросила, лаская его пальцы своими. «Я бы сказал нет, но это было до встречи с тобой. С тобой я могу заниматься сексом даже глазами». Он поцеловал мою правую руку, погладил по ладони с внутренней стороны и взял за запястье. Еще один поцелуй в местечко, где бился пульс, на сантиметр дальше. Захар прижался к моему запястью щекой и потерся. Ниточек стало в разы больше, я судорожно выдохнула. «Если все, что было с нами, было ради сегодняшнего дня, оно было не напрасно». «Иногда мне становится страшно», — призналась я. «Я ведь могла и дальше жить с Юрой, если бы ты...» «Тссс!» — он коснулся моих губ. «Не могла. Я бы в любом случае отобрал тебя у него». Глядя ему в глаза, я понимала. «Отобрал бы. Действительно отобрал, даже если наши жизни сложились бы совсем иначе. Просто потому, что по-другому быть не могло. Даже если бы нас разделяли сотни лет, мы все равно обязаны были бы встретиться». Захар добрался до моих локтей, потом до плеч. Его ладони остановились у меня на лопатках, а взгляд — на губах. Он взял бокал, отпил и поднес к моему рту. Последние капли вина, родившегося в тот же год, что и я, обдали терпкостью язык и горло. И тут же она сменилась сладостью губ Захара. «Это волшебно!» — шепнула я, обвивая его крепкую шею. Нежно поцеловала в ответ. «Этот день, вечер... Все-таки где ты взял столько роз? Разве это важно?» «Не важно», — согласилась я. Захар уложил меня на пол, прямо на лепестки, и их запах наполнил легкие. Муж дотронулся до моего лица. Я смотрела на него, а он очерчивал мои брови, нос, губы. Как скульптор повторял черты, изучал, а я, как околдованная, впитывала его прикосновения. «Говорят, что мужчины полигамны», — сказал он, убрав руку. Вместо пальцев щеки коснулся лепесток. Как крылом бабочки, Захар дотронулся им до моих губ, до уха. «Наверное, со мной что-то не так. Я не вижу других женщин, Вика. Их не стало. Может, это старость? Как думаешь?» «Наверное, в следующий раз нам стоит открыть действительно старое вино». «А что, если это просто любовь?» «Просто любовь?» — переспросил он с пренебрежительной усмешкой и провел лепестком по вороту футболки. «Любовь! Если бы это было так просто!» Его рука опустилась еще ниже, к животу. Лепесток прошелся над резинкой штанов и исчез. Футболка задралась до груди, еще выше. Захар снял ее и бросил рядом. Обнаженная по пояс, я была открыта его взгляду, и он нагло пользовался этим. Долго смотрел на меня, не дотрагиваясь, а потом встал. Я едва не застонала, а он взял бутылку с вином и посмотрел на этикетку, словно до этого не видел ее. Опять присел. Я вздрогнула, когда несколько капель вина упало мне в пупок. Муж наклонился и собрал их губами. «Так оно раскрывается куда лучше», — сказал хрипло. «Какой идиот придумал бокалы?» Я закрыла глаза. Это стало похоже на медленную пытку. Он снова капнул вином, только теперь на живот и на грудь, и снова стал собирать его ртом. Я стремительно опьянела. Каждое прикосновение было сравнимо с глотком. Застонала и загнулась. Стоило ему лизнуть грудь. «Не могу понять». «Каберне, а сладкое? Или это ты, сладкая Вика?» «Ты маньяк», — простонала я. «Если это касается тебя, безусловно». Захар спустил вниз мои штаны, сперва до колен, а потом снял вовсе. За ними трусики. Из-под полуопущенных ресниц я смотрела, как он расстегивает рубашку. Желание томилось во мне, пусть было еще и не острое. Такое же выдержанное, как и вино, которое мы пили». Обволакивающая, терпкая, раскрывающаяся постепенно и не оставляющая шанса сохранить здравый рассудок. Тоненькая струйка потекла по низу моего живота к лобку. Захар держал бутылку в сантиметрах 20 надо мной, и вино щекотало приятной прохладой. Опять его губы. По животу, по бедру. «Захар!» — шепнула я, стоило ему прижаться ртом к моему лобку. Языком он слезал вино, прошелся снаружи и принялся ласкать меня в самом сокровенном местечке. Пальцами развел половые губы, собрал влагу. «Люблю, когда ты такая», — сказал он сипло. Глядя мне в глаза, он опять стал ласкать меня. Гладил возле самого входа, трогал языком, а я уже не различала грань между реальностью и удовольствием. Они превратились в одно — тепло огня, жар внутри и снаружи. Языком Захар несколько раз ударил по клитору, пальцы оказались во мне, и я выгнулась, схватилась за ковер под собой, но в кулаках оказались только нежные лепестки. Я собрала их и сдавила. Захар гладил меня внутри, дразняще медленно, изучал, как в первый раз, хотя знал наизусть все точки. «Раздвинь ноги», — приказал он, глядя на меня. Вогнал пальцы глубже. «Раздвинь!» Я повиновалась. Несколько раз он втолкнул в меня пальцы, убрал руку и опять стал ласкать ртом. Это продолжалось слишком долго. Я не могла терпеть. Вся превратилась в одну сплошную эрогенную зону. Муж посмотрел на меня. «На Новый год я хочу тебя», сказал, положив ладонь на мое бедро. «Навсегда. Так, как сейчас». «Новый...» Я заглотнула. «Новый год не наступил. Рано загадывать желание». «Плевать. Так должно быть всегда. Ты должна быть моей всегда». «Я и так твоя». Я потянулась к нему. «Всегда». Он навис надо мной, снял штаны, и его член уперся мне в лоно. Взгляд проник в душу. Захар подался вперед и завладел телом. «Я и так его». «Ты что, не чувствуешь?» шепнула ему в губы. Он замер. Единые мы смотрели друг на друга, а в камине потрескивали поленья. Заполненная им до предела, я уже не представляла, что может быть иначе. Никто, помимо него, был мне не нужен. Пальцами прошлась по его щеке, дотронулась до губ. Медленно он качнулся во мне, и нити желания натянулись. Постепенно он раскачивался, и проникновения становились глубже, а я забывала, как дышать вне этих ритмов. На покрывале из лепестков, укрытая Захаром, я теряла себя и тут же находила. В его глазах, в его дыхании. Он вошел до предела и опять остановился. Дразня, поцеловал и подался назад. И опять остановился. «Захар!» – застонала я. Муж согнул мою ногу и проник в меня на всю длину. «Боже!» – я вцепилась в его плечи. «Когда-нибудь я буду чувствовать его не так остро!» «Да, пожалуйста!» – вцепилась в него, выгнулась и, захлебываясь удовольствием, подставила его губам шею. Он прикусил кожу, где билась артерия. Поцеловал там же и опять прикусил, почти больно и до безумия возбуждающе. Поцелуями добрался до губ, двигаясь размеренно и резко, заставляя меня чувствовать его каждой клеточкой тела. Я вся была его, заполненная им, пропитанная его запахом и порабощенная, но при этом свободная. «Люблю тебя», – прошептала горячо, отвечая на поцелуй, оплела его ногами и сама подалась к нему. «Захар». Я чувствовал ее, просто чувствовал, и на этом все. Ее кожа была теплой, волосы разметались. Глядя на нее, я не мог представить женщины прекраснее. Художники, решившие, что они нашли совершенство женщины и запечатлели его, были сущими дураками. В могилу они тоже отправились дураками. Брал Вику, а у самого в башке только и сидело. «Всегда мало будет». Ее губы приоткрылись, теплое дыхание мазнуло по шее. «Вика!» – просипел и завладел ее губами. На них остался вкус вина. «А у меня и так башка плыла. Какая же она была красивая там, на Красной площади, сползающей на глаза шапки. И какая же она красивая сейчас!» Быстрыми толчками я вошел в нее еще несколько раз. Ее глаза закрылись. «Ммм!» – застонала она, схватившись за мои руки. Голова заметалась, и волосы спутались с лепестками. Я прижался к пульсирующей артерии на ее шее. До предела в нее. Она вскрикнула, а я вышел и вошел снова. И еще раз, пока она не задрожала подо мной. Как же, черт подери, я любил, когда она кричала и дрожала подо мной. Она шептала мое имя и просила еще. Моя жадная, голодная вишенка. «Пожалуйста». Ее лона сокращалась, сжимала меня, и я дал себе волю. Кончил бы раньше, но, блядь, как же я любил ее оргазмы. Самого заколотила, вдавил себя в нее и обхватил ее затылок. Укусил за губу. Ее язык был юрким, а губы вкусными. Оголодавший по ней с прошлой ночи, жрал, как припадочный. «Моя живая вода, вот что она!» «Я тебя люблю», – прохрипел в губы. «Люблю». «И я», — отозвалась она, гладя мой затылок. «Знала бы, что когда так делает, яйца у меня наливаются в секунды. Знала бы она, что значит для меня. А может, знает? Хрен ее разберешь». «Ты не поняла», — поцеловал еще раз. «Я тебя люблю», — схватил руку. «Ты знаешь, как это, когда мужик любит, когда ради тебя хоть война, хоть смерть? А ты знаешь, что такое, когда любит женщина?» — спросила она в ответ. «Когда ты воздух, а дети — это тоже ты. И все только ты. И огонь, и вино, и... Захар». Я собрал лепестки, насыпал ей на грудь. Поцеловал в ложбинку, выше соска, над левой. На ней остались капли вина. Они напоминали мне о крови. «Да, пожалуй, я знаю, что такое, когда женщина любит. Знаю, черт подери. А вот мне, похоже, еще придется объяснять ей, что такое, когда люблю я. Но пока все, что я мог, поцеловать ее и, перекатившись на бок, прижать к себе, налить старого вина». «С Новым годом!» — сказал, поглаживая шрам на ее спине. «Он еще не наступил, еще 3 дня». «Какая разница? С Новым годом, Вика! От того, что он наступит, любить меньше я тебя не стану. А больше...» «Больше уже невозможно». Она посмотрела мне в глаза и нежно улыбнулась. «Тогда с Новым годом, Захар!»